6 октября в Джакарте состоялось учредительное собрание Международного оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из Гурпекту 2017 года. Оно организовалось от общего имени Азиатско-Тихоокеанского оргкомитета и Индонезийского оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из Гурпекту 2017 года. На видном месте зала собрания были вывешены фотопортреты великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. В работе учредительного собрания приняли участие представители Азиатско-Тихоокеанского, Европейского, Африканского, Американского и Арабского региональных оргкомитетов и оргкомитета Океании и других национальных оргкомитетов, представители разных кругов Индонезии, чрезвычайный и полномочный посол и сотрудники посольства Корейской Народно-Демократической Республики в Индонезии и делегация Корейского оргкомитета. Они возложили корзину из цветов перед фотопортретами Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Участников учредительного собрания проинформировали о том, что учредились 70 с лишним оргкомитетов в более чем 50 странах, включая и 6 региональных оргкомитетов, и поступили поздравительные телеграммы и письма от региональных и национальных оргкомитетов. Были речи и обсуждены вопросы подготовки к форуму в честь великих исполинов, выходцев из Гурпекту 2017 года, вопрос о ежегодном проведении и дальнейшем развитии фестиваля в честь великих исполинов, выходцев из Гурпекту путем развития форума, определив его очередь вопрос сооружения на горе Пекту мемориального памятника в честь великих исполинов, выходцев из Гурпекту, вопрос о дальнейшей активизации деятельности и солидарности в поддержку правового дела корейского народа, а также вопрос об активном сотрудничестве в работе по ликвидации последствий наводнения в северных районах провинции Северный Хамгён Корейской Народно-Демократической Республики. Участники учредительного собрания избрали почетных председателей и сопредседателей Международного оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из Гурпекту 2017 года. Перед ними с приветственной речью выступил глава делегации Корейского оргкомитета и было опубликовано обращение ко всем прогрессивным народам мира. На учредительном собрании принято письмо в адрес Ким Чен Ына.